Смотрите, вот как важно было Давиду в это время знать, что это война Господа. Вы знаете, потому что мы часто смущаемся, когда делаем то или другое дело. Мы часто не можем быть уверены в том, идет Господь с нами или нет. Делаем это по воле Божьей или сами. А ведь не секрет, что очень часто люди верующие очень много делают для Бога, но делают не то, что Господь хотел бы, чтобы делали. Вы, наверное, согласитесь с этим? Очень много. Очень много. Делают, говорят, совершают что-то. Но довольно часто оказывается, что Господь-то и не шел. Не шел. Я не буду называть имен. Это было из нашей церкви. Этого брата сегодня нету здесь. Я однажды пережил именно вот то, о чем я сегодня говорю. Он, значит, приглашал меня неоднократно пойти побеседовать с его братом. Брат неверующий. И он, как верующий человек, естественно, ему очень хотелось, чтобы кто-то побеседовал с братом, чтобы и брат стал верующим. И вы это чувство можете понять мгновенно, потому что все вы имеете своих неверующих членов семьи, и все вы понимаете, насколько вам дорого было бы видеть ваших, те, за кого вы молитесь, спасенными. Вы знаете что? С одной стороны, как верующий человек, я должен был бы бежать туда, но мне не хочется. Вот не хочется и все. Вы, наверное, такое переживали, когда вроде приглашают на какое-то дело, и надо было сделать, а тебе не хочется и все. Но он так настойчиво требовал, и вроде бы и по-дружески, но нехорошо отказываться. И он однажды меня уломал, попросту говоря. Я пошел, я долго с ним беседовал. С одной стороны, он, так сказать, не подорвал мою веру, но я не видел никакого результата, абсолютно. Я настолько был разочарован, пришел домой, я говорю, Господи, ну как это так? Я пошел, столько говорил, никакого успеха, но почему это так? А Господь говорит, потому что я тебя туда не посылал. Потому что я тебя туда не посылал. То есть Бог видел, что это будет бесполезно и напрасно. Для того, чтобы человек принял Слово Господне, вы все знаете, есть одна такая истина, нужно, чтобы его почва сердца была распахана. Или молитвами должна быть распахана. Или каким-то обстоятельством, по чьим-то молитвам Бог создает условия, когда человек начинает искать Бога. Вы знаете, почему сегодня многие люди не принимают Бога? Потому что они Его не ищут. У них не создалась такая атмосфера духовная, чтобы они ощутили потребность в Боге. Они что, довольно здоровьем крепкие? Они что, кое-что имеют? И успех какой-то, иногда очевидный успех есть. И они просто-напросто не нуждаются в Боге. Они нуждаются в деньгах. Они нуждаются в славе, они нуждаются во власти, но только не в Боге. Этим я не хочу сказать, что мы не должны проповедовать. Я веду разговор о каком-то более сильном действии Господнем, о каком-то более целенаправленном. И только тогда, когда люди молятся, молятся конкретно, и Бог произведет над этим человеком необходимую работу, когда он начинает понимать, что ему нужен Христос, вот тогда ему можно говорить, он будет принимать. Я опять повторяю. Евангелизации делать надо, говорить надо, людей звать надо. Но я имею в виду некоторые случаи, когда мы что-то делаем конкретно, но Бог не идет перед нами в этом вопросе. И поэтому не достигаем успеха. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в действительности мы вот имели такое водительство Господне, чтобы имели надежду на Господа. И я не просто что-то говорю то, что можно перечеркнуть. Вы помните, что апостол Павел тоже нуждался в водительстве. Я часто этот пример повторяю. Он понимал, что надо идти проповедовать, знал, что он учитель язычников, знал, что он апостол язычников, и однажды намеревался идти в Асию, а что Дух Святой сделал? Не допустил его. Он подумал и решил пойти в Вифинию. И Дух Святой что сделал? Не допустил его. И когда Павел все-таки стал молиться, Господи, да что ж, куда ж мне идти? Вы помните, ночью было видение Павлу, пристал некий муж, македонянин, и что он делал? Пристал перед ним и просил, приди в Македонию и помоги нам. Павел, значит, мне надо быть не в Асии, не в Эфине, где я хотел быть, и напрасно бить вот. Мне надо быть в Македонии, куда Господь меня зовет. И пошел в Македонию, в Европу пошел. Видите, не все так просто, как мы иногда думаем. Не все так просто, как мы иногда думаем. И я думаю, что некоторая часть наших усилий будет потрачена напрасно, потому что не совсем там делали то, или не совсем то делали. Но я не знаю, что еще может быть, что надо было бы делать. И поэтому очень хотелось бы, чтобы во всех вопросах у нас была надежда на Господа. Господи, что мне делать? Куда пойти? Как сказать? И как начать? И это иногда надо сделать. Я помню, когда-то я свидетельствовал, сегодня повторю, это было очень давно, когда моя мама еще была жива. И Господь однажды говорит мне, ночью это во сне было, конкретно, четко говорил, пойди, говорит, скажи своей маме, вот так и так, так и так, так и так, вот то и то, скажи это все. А я сразу спрашиваю, Господи, она ж меня не послушает и не примет, да я не знаю, с чего и начинать. И Господь говорит, вот начни вот с этого скажи, потом вот это будешь. И вы знаете, что оно так и было. И как она вела себя во сне, точно такой же был разговор на самом деле, и точно такой же финал был. Вот начни с этого, продолжи вот так, и будет вот то и то. Вы знаете, что вот это водительство Господне или надежда на Господа, она должна проявляться в нашей жизни. И чтобы нам не быть оторванными от корня, надо к нему прилепляться, искать общение с ним. Люди будут отрывать от корня. Даже самые близкие и родные будут отрывать. Но наша цель – не быть оторванным от корня. Но если это и случилось, почему-то не сбодрствовали, то у Бога есть обещание, что вернись, рассмотри, посмотри, откуда не спал, покайся и твори прежние дела. Я читал в самом начале вот этой темы. Я говорю, сделай вас одним народом. Вы хотели, были бы довольны, чтобы были два народа, но чтобы было хорошо. А я не только сделаю, чтобы вам будет хорошо, но чтобы вы одним народом будете. Но сначала, но вы уже не будете делать то, что вы теперь делаете. Что от корня отпали, сказали, что погибла надежда наша, мы от корня оторваны. Друзья дорогие, может быть, сегодня кто-то ощущает вот такую оторванность от корня. С одной стороны, это трагедия, но трагедия временная. Покуда мы сегодня живы, это все можно исправить. Да, иногда это нелегко. Знаете что, легко потерять, гораздо труднее вернуть. Но тем не менее, это возможно. Если даже оторваны от корня, есть возможность восстановиться, есть возможность обратиться к Богу. И есть возможность выбросить все то, что разделяет с корнем. И в этой надежде двигаться вперед. Десятый пункт, который я буду читать. Я читаю Псалом 111. Не знаю, успею ли я сегодня сказать все то, что мне хочется сказать. Но это тоже будет одна из тем надежды. Псалом 111 читаю. Начинается он с радостного возгласа «Хвалите Бога» на еврейском языке «Аллилуйя». Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает повек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердо словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестив увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Вы, наверное, отметили один стишок, седьмой, в котором есть слово о надежде или о уповании. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. В этом 111-м псалме есть одно ядро, которое говорит о том, что часто постигает в жизни человека. Независимо от того, праведник он или беззаконник, верующий он или неверующий, святой он или грешник. И это явление называется «худая молва». Кто из вас этого не переживал? Кто из вас не ощущал на себе последствия худой молвы? И это настолько важная часть учения о надежде, что псалмопевец Давид через Дух Святой оставил на все времена вот эту истину Божию, которая здесь записана. Не убоится худой молвы. Почему? Сердце его твердо уповая на Господа. Иначе, если не будет этого упования, эта худая молва изуродует и собьет с пути. Уже как святой был, идеально святой человек, Господь Иисус Христос, о нем тоже ходила худая молва. Это именно то явление, которое не проходит никого. И причина одна. В мире действует лукавый, клеветник братьев наших, как написано в Священном Писании. Это его профессия, это его работа, это его искусство. Потому что он лжец от начала и не устоял в истине. И он сегодня изобретателен в том, чтобы сеять худую молву. И я вам прочитаю один из текстов Писания, который о том, что может сделать худая молва. Слушайте, это всем известное место. Числа. 13 глава, 32 стих. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которой проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Вы отметьте именно вот эту особенность этой худой молвы. То, что они говорили, это была правда. Там правда были люди высокорослые. Там были сыны Янаковы. Это были люди огромного роста. Но во всяком случае, за 3 метра-то точно. И действительно, в глазах их они были как нормальные люди, как мы сегодня приблизительно. Но действительно, мы были как саранча в их глазах. Они говорили правду. Они действительно видели этих людей. Земля была богатая. Они тоже об этом сказали. Но весь заключался в чем? Что они пришли в страх. И видя этих великих людей, они подрывали веру и надежду на Господа. И это стало большим злом. Слушайте, к чему это привело? Огромная миллионная армия людей всех. Я имею в виду, когда говорю армия, я не имею в виду военных там израильтян, которые оружие носили. Я имею в виду всех израильтян, которые были. Смотрите, 12 человек ходили. 11 человек принесли худую молбу. Читай. «И подняло все общество вопль. И плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы. И все общество сказало им: «Ой, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Вы знаете, что это означало? Это означало крах всех планов Божьих. Это означало истребление или аннулирование всех определений Божьих на будущее. Они возвращались в Египет. Они забыли, что Моисей их вывел из Египта. Ну, забыли, это условно забыли. Ничего не забыли. Но это вообще потускло. Они забыли то общение, которое Моисей имел с Господом. Они много что забыли. И настолько возмутили весь народ. Один только Иисус Навин и Халил. Они только говорили: мы пойдем возьмем. Все остальные не говорили, что мы не возьмем этой земли. Они сеяли смуту в народе. Они поднимали бунт в народе. И вы знаете, что за короткое время вот эти 10 человек, они достигли своей цели. Той цели, которую дьявол добивался. Они сказали так: ставим себе другого начальника и идем обратно в Египет. Это всего лишь еще были слова. Они им не обещали ничего. Они ничего не говорили. Они говорили только о том, что они видели. Но все это передали в таком свете, что люди пришли в ужас. Оказывается, худая молва – это сильнейшее оружие. Это не просто слова. Это не просто безобидная шутка. Это не просто нечто то, на что не надо обращать внимание. Это сильнейшее оружие дьявола. И вы его, наверное, неоднократно испытывали сами на себе. И все дело в том, я опять повторяю, очень часто, частично, иногда подавляющая информация, она праведная. Но есть изъян один. Есть нечто ложное, а что, допустим, не выяснено до конца. И это настолько сильно сражает людей, они делают неизвестно, что надо. Однажды, вот как эта худая молва, значит, рождается очень часто. Это еще покойный Марчук был. Но вы знаете, очень часто приходила туда гуманитарка. И вот однажды некто из братьев заходит туда, ну и смотрит, он что-то там жует, ходит по кабинету. Прошло короткое время, по половине области разносится. Там, значит, Марчук поедает весь шоколад. Не знают, куда девать, в кабинетах жуют. После докапывается, откуда же все пошло. Говорит: когда же я шоколад ел в кабинете? Не пропоминаю. Потом вспоминаю: я же вот черный сухарь жевал. Хоть не пошел домой, взял сухарь с этого и жевал. Худая молва. А вы знаете, что один сказал, второй подходит: потому что шоколада-то всем хочется. Я не говорю, что он шоколада никогда не ел. Я совсем этого не сказал. Наверное, шоколад ел, наверное, покупал. Но на то время никакого шоколада не было. Вот так вот иногда будет рождаться худая молва. И все дело в том, что она не ходит в лес, она ходит по людям. Она производит работу определенную. Когда-то, я помню, приезжаю в одну церковь, и поднимается один брат, И начинает проповедь говорить о десятине, о том, что не надо давать, потому что неизвестно, куда они, значит, девают эти деньги, и так далее, и так далее. Я слушаю и думаю, что ты говоришь и кому ты говоришь. А я уже знал, в чем дело было. Оказывается, я жил по Баранову, вот здесь сейчас церковь. И когда уезжали степанчуки, я поселился в этом доме. И там жил некоторое время. И потом, когда, значит, пришло, значит, с Америки от них, значит, такое, значит, условие или выселяющее, или давать 14 тысяч долларов, но то где их мог взять, эти 14 тысяч долларов? И когда это дошло, значит, кто-то выдумал, что брат Николай купил хату за 14 тысяч долларов. Ну где он мог их взять? Конечно, ограбил областную кассу. А я вообще-то взял на 4 года в Несвич выехал, потому что мне негде жить было. Вот так вот сон уходит. Я этим не оправдываюсь ничем. Мне нечем оправдываться, я их не брал, этих денег. И в голове не было их забирать. И потом я мучил неспокойно говорить об этом. Как факт, потому что я знаю, как рождается все это. И если бы это не влияло на служение, об этом можно было бы не говорить. Но я однажды был свидетелем одно такого служения. Я почему говорю о себе? Потому что я более тонко знаю всю эту ситуацию. Был я однажды в одной, значит, из церквей, и в то время кто-то придумал, что я одержим или бесноватый. А вы знаете, как людям? Потому что я так проповедовал, как сейчас, кричал, шумел руками, ну что ж, ненормальный человек, если он громко говорит да кричит. А может, кому-то хотелось, чтобы так было? Кто его знает, что было? И вот однажды, так бывает нечасто, и у меня это редко бывает. Но когда, значит, я был там в служении, то я видел и знал очень четко и ясно сердце одного из братьев. Мысли его, все. И вот что было интересно. Я, наверное, тогда минут 40 говорил, не больше. Я тогда много не проповедовал. Это я сейчас могу 2 часа. А тогда 40 минут было достаточно, чтобы что-то сказать. И вот я наблюдаю за ним. Начал я говорить. А у него так вот сердце сжато, вот вижу сердце сжатое вот так вот. Он говорит, надо быть начеку, это одержимый человек. Потому что, знаете, что принять от одержимого что-то, это почти могут быть последствия. Потом Дух Святой наполнил, сильно тогда было. Смотрю, у него сейчас кап, кап, кап, кап, кап, кап. Потом, что ж я делаю? Это же одержимый человек. Потом думаю, ну одержимый ж так не проповедует. И опять раскрывается сердце. Потом, нет, ну если говорят одержимый, значит что-то есть, и опять сжимается. И 40 минут, то капают слезы, то сжимается, то разжимает, то сжимается. И кто-то получил удовлетворение, а он промучился все 40 минут. Почему это было? Худая молва. Это не безобидно. Это не просто что такое, на что обращать внимание не надо. Ну да, я никогда справок не наводил. Я никогда не требовал, чтобы какие-то братские разборки были. Почему они так сказали? Я хорошо знаю, раз Бог допустил, пусть говорят. Поговорят, перестанут. Значит, разборки, это значит, широкий круг людей задействовать, отнять время, и все равно, что люди останутся при своем мнении. Они же его не поменяют. Но, с другой стороны, уже сегодня, если я вижу и знаю явно, что клевечут, я скажу, стоп. Но неправда. Ну, это же неправда. Это же не должно так быть. Я думаю, что вы все это испытали неоднократно. И, наверное, еще не раз испытаете. Но почему, допустим, я в то время был спокоен, когда я это увидел. А Боже, предупредил, что это будет так. Я уже знал, что оно придет в жизнь. Я был готов это встретить. И я знал свое положение. И вы знаете что? Я хочу сказать... И на все 100% утвердить это без Господа, этой худой молвы, без потерь не пройдешь. Вы знаете почему? По той простой причине, что каждый из нас хочет иметь спасение от Господа. Правда? Кто бы вы ни были, пресвитера ли вы, диакона ли вы, или вы просто члены церкви. Но первое, что у вас стоит на первом плане, вы хотите иметь спасение. Вы хотите не просто начать путь идти, но вы хотите пройти его. Вы хотите не только дойти до ворот вечности, вы хотите войти туда. И все мы видим, как часто в жизни видим людей, которые шли, но они не дошли. Если это были незаметные люди, они не сражают так сильно сердце. Но когда это были люди, которые имели довольно высокое положение и авторитет, который был не дутый, а в самом деле он был, и вдруг они падают, то, наверное, все вы, и я в том числе, говорите: Господи, а я что, лучше, что ли? Проверь. И никогда не можем забыть один из текстов Писания, который говорит так: если кто думает, что он стоит, то что? Береги, чтобы не упал. Это же очень легко и просто. Особенно в обольщение попасть. Но я понимаю, где-то сбил враг в лоб, пошел в лобовую. Где-то не выдержит какого-то прессинга, давления. Это один вопрос. Но когда дьявол заходит с обольщением сзади, когда он нарисует себя неизвестно кем, и успех в самом деле есть какой-то, вы знаете, легко и просто. И не один раз я от чего не наблюдаю в жизни, что это так. Человек думает, что он неизвестно что, а он, по сути дела, на самом дне оказался. И вот очень трудно такое переживать, такие явления. И раз сказали, два сказали, три сказали, и приходит сомнение. И все наше счастье в том, что в этой худой молбы есть надежда на Господа. Или он как профилактику сделает, предупредит. Или когда это уже прошло, если есть сомнения, он поставит все на свое место. Вы знаете, что когда я только что вернулся из Москвы, и очень часто приходилось с пророками беседовать. Потому что, ну почему часто? Потому что туда вызывали, где какую-то беду обнаруживали. То там, то там, то там, то там. А пророки не очень-то любят, когда их останавливают. Туда надо признать, что не очень-то любят. Потому что это же надо останавливаться, признаваться в чем-то. А это же не так просто все. И вы знаете, что пошли, через них не пошли, что брат Николай вернулся с Москвы, это уже не тот человек, угашает Дух Святой. Хоть один раз, два, три, четыре, пять. Потом прошло где-то года полтора. И думаю: Господи, а вдруг в самом деле это я такой? А что интересно? Разве такого быть не может? Ну, вполне. Потом начинаю проверять себя. Ну, вроде бы нет. Потом думаю: а кто знает, это вроде бы. Вроде бы, это вроде бы. А точно что есть? Надо же думать. Я однажды помню, когда вот эта молва такая пошла, сейчас помню, сидит, вроде за столом сидел, и так крепко задумался, думаю, что же такое происходит. И я никогда не ожидал, что Господь так вот четко ответит, и очень быстро. Я сел и говорю: Дух Святой, а как же ты относишься ко мне? Вот за эту работу, которую я делал, по те разговоры. И тут же сразу ты четкий, ясный голос: я тебя люблю. Ну, думаю, слава Богу. Если бы я угашал Дух Святой, то Дух Святой меня бы не любил бы. Сказал бы: остановись, это правда или иначе. Вы знаете, вот как важно иметь надежду на Господа. Как важно именно ложить упование на Него в этом вопросе. Когда эти разговоры идут. А в самом деле я их останавливал. Некоторым запрещал. Это в самом деле было. Думаю, а кто его? Знаете, я сегодня часто вот так вот молюсь за людей, и внутри чувствуется что-то не то, явных проявлений нету, и я боюсь сказать, что не Дух Святой. Вы знаете, вот это такое, это значит убить. Если это правда, то лучше горькая правда, чем сладкая ложь. А если это неправда, тогда что? А если это неправда? Значит, оно вот, все равно ты тут, лежит на сердце и все. Поэтому вот когда в этом 111-м псалме через Давида Господь напомнил об этом, то он напомнил именно об этой щели вот этой клеветы. Вот это слово, которое очень сильно ранит сердце, которое не оставляет равнодушным. Я, наверное, буду кончать сегодня, уже 10:09, но мне придется еще, наверное, сейчас говорить на эту тему в следующий раз. И поэтому, пожалуйста, запомните эту тему, постарайтесь не потерять нить, которая, значит, уже на сегодняшний день она открыта. Ну, на сегодняшний день пусть Господь всех нас благословит, и пусть милость Господня будет с нами.